Глава 13. Сеанс окончился, публика выходила из клуба. Засветились в темноте светлячки папирос, послышался говор, смех. От толпы одна за другой отделялись пары и, тесно прижимаясь друг к другу плечами, отходили в стороны. Кто-то рванул аккордеон, женский голос закричал песню, другой подхватил, и компания двинулась вдоль улицы, мягко стуча каблуками по пыли. Песня удалялась, с каждой минутой теряя грубость и становясь все нежнее и прекраснее. Но вот разошлась толпа, осела пыль, и открылось небо, богатое звездами, с лунным серпом посредине. «Ночь-то какая!» — сказал Скворцов. «Посидим, подышим, не каждый день удается». Они сели на ступеньки клубного крыльца. Скворцов закурил, голубой лунный дымок нежным столбиком восходил кверху. У крыльца росло сухое дерево. Вообще, в Лихаревке было два дерева, и оба сухие. Одно из них сейчас присутствовало. Ночью дерево выглядело мучеником, с голыми, худыми, заломленными кверху руками. «Вот», — сказала Лида, — «и как же все это странно!» «Что странно?» «Все. И дерево это, и ночь, и мы сами. Вы только подумайте. Сидим на каком-то крыльце, за тысячи километров от дома, так что земля между нами и домом уже существенно закругляется. Там у нас еще далеко до захода солнца, а здесь темно, и месяц такой необыкновенный». «Как раз месяц-то самый обыкновенный». «Что вы? У нас он никогда не лежит так, запрокинувшись рожками кверху». Скворцов посмотрел на небо и в самом деле увидел там странно запрокинутый лежачий месяц. Потом он подумал о том, где сидит, и почувствовал, что сидит на шаре, и этот шар ощутимо круглится между ним и Москвой. Поглядел на лицо своей соседки, и оно тоже было странным, голубое от луны. «Однако нам пора идти», — сказали голубые губы. «И так, наверное, девушки беспокоятся, куда я пропала?» «Еще немножко, еще не поздно». Ему хотелось еще посидеть на шаре. «Ого, по местному 11, а завтра рано вставать». «Что она такое говорит? Никакого завтра нет и быть не может». Тем не менее он встал и взял ее под руку. Они пошли в сторону дома. Ни прохожего, ни огня. Луна светила со спины. Впереди двигались на длинных, шатающихся ногах две черные соединенные тени. И вдруг откуда-то музыка. Радио, что ли? Нет, не похоже. Живые голоса. Пели два голоса, высокий тенор и низкий рыдающий бас. «А, это, наверное, Ной с братом», — догадался Скворцов. «Верно. Вот и Ной в ковчег, и окно светится. А как поют? Давайте послушаем». В неплотно закрытой ставне светилось оранжевое сердечко. Там, за этим сердечком, бормотала зурна, и два голоса, поддерживая и оспаривая друг друга, пели по-грузински. Какая-то щеголеватая грусть была в этом пении, какое-то праздничное горе. Эх, черт возьми, надо же уметь так горевать! Слова были непонятны, кроме одного, которое все повторялось и повторялось в песне. «Тпилисо!» — рыдал один голос. «Тпилисо!» — вызванивал другой. — «Почему Тбилисо, а не Тбилиси?» — шепотом спросила Лида. — «Кажется, это у них звательный падеж». А песня все длилась, это была очень длинная, сложная песня. — «Черт его знает», — думал Скворцов. — «Влюблен я, что ли?» — «Нет, не похоже. Вот Верочку я любил, а здесь не то. Здесь... просто странно. Странно и хорошо. И именно потому хорошо, что странно».